Глава 34. Как далеко это может зайти? Утром я проснулся в обнимку с Нелли. Принесли завтрак и спортивную одежду. Нам обоим. Принцесса в кимоно, я в трико. Вышли из покоев. Снова громилы-кошаки стоят с гордо поднятыми подбородками, и мои стражники в 10 метрах скромно покуривают. Будто и не мой дом караулят. Нелли под руку берет меня, как супруга. Фелисы следуют за нами. И думаю по дороге на тренировку. Какого хрена происходит? Я ж вроде у Узимира руки ее не просил. В любви не признавался, предложений никаких не делал. Или делал. Твою же мать. Королевский парк. Хочу быть с тобой, и я, поцелуи, обнимашки. Так и что дальше? Этого достаточно? Или нас просто пытаются свести силой? В ванную папаша подложил, спать ночью заставил. До этого Вибисида мне прямым текстом о ней, мол, король спросит. Ну так пусть и спрашивает по итогу. Главное не поддаваться на эти диверсионно-провокационные действия. Малышка слова не проронила и вид грустный. Может, все же обиделась, что свалил от нее вчера? Охрана наша осталась в башне порталов. Дальше одни потопали. На тренировочной платформе шаром покати. Одна только Вибисида нас ожидает в своей фирменной боевой экипировке, а-ля кожаная бикини. Увидев нас вместе, наемница расплылась в улыбке, но, уловив настроение принцессы, посерьезнела. Разминаться стали самостоятельно. Я абы как, а вот Нелли же начала активно вращать руками, тазом, затем наклоняться с заметной гибкостью, и в конце, чтобы добить меня, она опустилась на поперечный шпагат прямо в кимоно. Ткани просто разошлись на отдельные лоскуты. Ноги голые вылезли. Нет, ну вы издеваетесь. Попытался и я, кое-как раскорячившись. С болью в связках 10 сантиметров яйцами до земли не достал, но и это меня порадовало. Вероятно, у юнца даже была растяжка, которую я благополучно запустил. «Приступим», — хлопает в ладоши Вибисида в нетерпении. «Ваше высочество, прошу», — подает ей деревянный меч. «Себе я сам беру». Встаю, уже готовый к теории, переходящей в рутинную практику, а тренерша объявляет. «Бой в паре до первого касания. Становитесь!» Нелли активно встает на позицию, даже не помедлив. «Очень послушная. Вид ответственный». Сперва опешил. «Драться? Да еще и с этой скромницей!» «Кристиан?» — раздается от Вибисиды с нажимом. Выхожу на исходную, Нелли сразу в стойку встает. Мордашка решительная, взгляд сосредоточенный. «Эй! Не буду я с тобой драться». «Начали!» — командует наемница, и Нелли атакует молниеносно. 2 быстрых шага, выпад и тычок в живот. Я даже в стойку не успел встать. «Больно, блин!» «Открылся, Крис», — говорит Вибисида важновато. «Один в пользу 8-го когтя». Нелли даже не улыбнулась. Скорее, озадачилась. Осознав всю серьезность, встал в стойку, как учили. «Начали!» Снова бросилась на меня. Отбил кое-как и вскрикнул от боли в плече, выронив палку. «Да что с тобой, Крис?» — разводит руками Вибисида. «Один блок. А где второй?» «Так еще. Начали!» Принцесса пошла вперед. Удар отбил. Еще быстрее отскочил, уходя. Делает шаг на меня, разворачивается, словно танцуя, и я получаю больно по заднице. Тренерша хватается за голову. Смотрю на Нелли с укором, та в ответ с ухмылкой. Похоже, она ожидала более серьезного соперника. После 10-го поражения подряд я разозлился. Очередной раунд, а они и не заканчиваются, словно меня просто наказывают. Понимаю, что мне ее не достать. Нелли атакует уже в привычной манере. Отбиваю, и на этот раз рвусь сам. Сокращаю дистанцию, хватаю ее руку с деревяшкой. Ага, попалась! Только хочу обозначить удар в живот и падаю от жесткой подсечки, которую она делает, еще и с разворота, виртуозно. «Да как так?» — вскрикиваю раздосадованный. Нелли от испуга уши прижимает. «Фелисов учат боевым искусствам с раннего детства, а чистой крови — с особым вниманием», — говорит Вибисида. «Мы народ лесов и не полагаемся на каменные стены и магию, только на самих себя. Лекцию мне почитать решила». Или укорить, что расслабленный я человечишка? «Все, не буду я с ней тренироваться. Все болит уже», — фыркаю. Наемница посмеивается. «Не обижайся, Кристиан», — раздается от Нелли. «У тебя все получится». «Чего сказала?» Подхожу к ней в упор, глядя глаза в глаза, что почти на одном уровне. «Эта пигалица будет меня учить?» Слюнку сглатывает. Хватаю ее обеими руками за талию и легко валю на песок. Сверху взбираюсь, ручки над головой прижав. Не давлю всем телом, коленки в землю опираются, я ж не изверг. Опускаюсь к лицу, нос к носу. «Теперь что скажешь, принцесса восьмой коготь?» Шепчу у самых ее губ. Щечки у Нелли краской наливаются, даже не пытается вырваться. «Милота-то какая!» — посмеивается Вибисида, вгоняя и меня в краску. Слезаю с нее, поднимаюсь, ей руку подаю, а она, как пружина, и сама встала буквально через 2 секунды после меня. Дальше тренировка пошла индивидуальная. Дав мне задание отрабатывать удары, наемница занялась принцессой, устроив с ней легкий спарринг, где в процессе она остановилась и указывала на ошибки. Не забывала и хвалить кошечку, которая за это время ни разу не улыбнулась. Нелли меня удивила. Очень хорошо двигается и быстро реагирует. Конечно, вибисиды ее на раз-два, но были моменты, когда бой шел в приема 3-4, где тренерша еще и охала от радости, удивляясь мастерству малышки. Нелли не брала силой, не билась грубо или яростно, только быстрота, техника и изящество, которое даже я, дилетант, смог оценить по достоинству. В какой-то момент залюбовался ею, позабыв о своих упражнениях, и сразу получил строгое замечание от вибисиды. «Работай, Крис! Только тренировки выбьют из тебя неженку!» «Да иди ты! Надоело детским садом заниматься. Пробую за ними повторять». К концу тренировки вибисида на меня переключилась, дав задание принцесске. Вплотную подошла и на ухо, воровато оборачиваясь на мелкую, шепчет. «Петюлька хоть твердеет?» «Чего?» Сразу и не понял, что она о моем члене сейчас, а затем возмутился. «Какая тебе разница?» «Мне же надо понимать, с какой проблемой мы сталкиваемся», — выпалила. «С какой нахрен проблемой?» — выругался. Наемница ржет, глядя на мою горящую жаром физиономию. «Да отстань ты! И не надо на меня так смотреть!» Крис смущается. «Глянь, Нелли!» — издевается тренерша. «Да тише ты!» — шеплю на нее. Нелли делает вид, что не слышит, а движения нервные все выдают. На тренировке вымотался в итоге больше, чем Фелисы. Нелли взмыленная слегка, румянец со щек не сходит, но грустная, неразговорчивая. На обратном пути вцепилась в меня еще сильнее. В комнате уже ванна на двоих налита, больше обычной раза в полтора. Еда у камина ароматы источает, а на открытых настежь дверцах шкафа новые шмотки висят, которые, скорее всего, принесли на заключительный вечер бала. Мой бело-оранжевый костюм, чересчур расфуфыренный и блестящий, и ей 2 навороченных пышных платья, белое и красное на выбор. Усаживаясь трапезничать, понимая, что на меня вновь оказывается давление по поводу оприходования принцесски, причем, судя по встревоженному лицу Нелли, и с ее стороны тоже пошло скрытое психологическое воздействие. Она присаживается рядышком и тоже начинает кушать, демонстрируя хорошие манеры и отсутствие аппетита. «А долго добирались до нас?» — спросил с набитым ртом, пытаясь разрядить обстановку. 19 ночей, — ответила, не раздумывая. «Сложный путь. Вампиры шли следом. Приходилось спать днем, а ночью двигаться». «Ого! Тяжело вам будет обратно-то», — ответил участливо. Не уловил момента, когда слезы полились из раскосых, но посыпались они буквально дождем. Отвернулась, плечики затряслись. «Вот блин! И что не так я ляпнул?» «Что ревешь?» — тереблю ее. «Ты сказал вам!» — мямлит, продолжая хныкать. «Ты все решил!» «Да что я решил? Объясни нормально!» «Что не станешь меня приходовать?» — выпалила и заныла уже в голос. «Позор! Отец мне не простит!» «Охренеть и не встать! У вас что, наоборот все? Сперва соитие, потом брачный союз?» — взвинтился я. Повернулась. Глазами заплаканными смотрит дико. «Это наш обычай», — говорит тихо. «Если девушка не сумела соблазнить, после и подавно не сможет. Так моя мать говорила». «А если жених еще маленький?» — показываю на себя. «Ты взрослый», — отвечает и дальше с претензией. «Во время танца суккубов маленьким совсем не показался». «Упс». «Это во время какого?» — строю из себя дурака. «Никакого», — фыркает и отворачивается, лапки на груди скрестив. Капризы пошли. Так ясно. Донесли, что я там отжигал? Или речь об их первом национальном танце, когда смотрел на Шейлу, и у меня приподнялось впервые? Короче, ничего не понятно. «Слушай, Нелли, одевай-ка ты красное, и будь что будет», — заявляю решительно. «Не могу, нарушу традицию», — — отвечает на меня, не глядя. «Твою — да, мою — нет», — заливаю ей. «У людей все наоборот, сначала брак, потом соитие. Ты ведь уважаешь и мои традиции?» Кивнула неуверенно, сама себе. «Вот и договорились. Ну иди сюда, моя маленькая». Засюсюкал и полез обниматься. Подалась охотно, прижалась, как самая родная. «Ну и что мне теперь с тобой делать, кошечка? И почему опять хнычешь? Накопилась за эти дни, перенервничала». Помылись по очереди. Стоило только мне вылезти из ванны, служанки целой армией набежали, будто подслушивали за дверью. Три Фелиски тотчас же набросились на Нелли, и Мия с какой-то новенькой атаковали меня. Сразу подумал, что рано они, солнце еще высоко, но когда начали со стрижек, понял, дело затянется надолго. Заключительный вечер все-таки, на закрытии будет и король, а еще там будут выступать мои сладенькие подружки-обосранки. Парикмахерша усадила и возилась со мной часа два. Не знаю, что она там делала, но волос сильно не убавилось, больше какие-то мелкие детали. Походу, она мне гравировку на башке выстригала. Дальше меня одели и попросили любезно выйти куда-нибудь из комнаты. Двум командам визажистов оказалось тесно в одной каморке. Вышел уже одетый, тогда как у Нелли только с прической еще возились. А снаружи здоровенный Узимир в парадном оранжевом кимоно встречает. И еще семь его громил. Это помимо двух фелисов-охранников у двери. «Серебра и света, ваше высочество?» Здороваюсь неуверенно, потому что он буквально пожирает глазами. «Света, лорд Кристиан», — отвечает негромко, но угрожающе. Во взгляде только одно. «Свали от двери, не мешай смотреть!» И тут до меня дошло. Нелли еще не выбрала платье, а папаша дежурит в ожидании, и слишком уж он взвинчен. Пристраиваюсь сбоку и я, в надежде, что его дочка не сдрейфит и сделает, как договорились, иначе он меня скинет вон с того балконного перехода. Ему даже не потребуется подходить ближе, прямо отсюда швырнет. Солнце за горизонт уже заходит, а они все возятся. 3 часа жду, весь извелся, надоело слушать сопение молчаливого принца. До балконного перехода прогулялся под пристальным надзором. Похоже, если бы рванул бежать, мне бы в спину кинжал метнули. Дверь отворяется, в груди холодеет. Красное. Нет, ну какой раз я уже заново с этими фелисами рождаюсь? Узимир сияет, глядя на дочь, а я, взглянув на нее, дышать перестал. Матерь Божья! Если бы ее в начале нашего знакомства так прихорошили, их план с Лучки мог выйти на ура! Либо ей только с красным платьем так можно? Перед нами предстала раскосая анимешка, глазища большие, за счет серебристых теней, доводок, подкрашенных ресниц и очерченных бровей. Она просто совершенство. Понимая и осознавая все эти мелкие женские хитрости, все равно глаз изумленных оторвать не могу. Нелли при всей своей ослепительности еще умудряется смущаться. Платье шикарное, декольте, вызывающее грудь в наилучшем виде, сжато снизу корсетом, что уже на 4-й размер тянет. С прической отдельная тема. Это произведение искусства, навертели на голове такого. Шейка оголена, со лба кудряшки тонкие свисают, диадемы еще до кучи с каменьями красными и оранжевыми. На меня взглянула вдруг, и я растаял. В такие моменты думаешь, а не это ли счастье? «Чего тебе, собака, еще надо?» «Молодец, дочь!» — выпалил Узимир с места и на меня зыркнул. «Молодец, сын!» Руку протянул мощную. «Ой-ой!» — хватаю, сглатывая. Жмет не сильно, но чувствую этот стальной хват и мозоли, что наждак. Глаза словно врата в черную дыру. Ужас! Еще и пышек любит. Может, откармливает? Отпустил мою хилую лапку, как соплю, развернулся и рванул быстрым шагом прочь. «Лично оповещу Аргириса», — раздалось от него негромкое, и сопровождающие воины притормозили. Видимо, с охраной к монарху нельзя. И тут меня как током шибануло. Что это главный кошак королю собрался говорить? Сбоку подгребла моя красавица и деликатно прихватила за локоть. На этот раз пышность платья такая, что ей пришлось вытягивать руку. Я сам как раз фуфыренный попугай, спасибо стрелки не подвели на глазах. Так и поперлись две фарфоровые куклы. В холле общего зала у колонн с гирляндами куча стражи всех мастей. И фелисы с мечами здоровенными, и суккубы с серпами страшными, и рыцари в серебре, и просто стражники дворцовые. Толпятся даже на балконном переходе. Идем по узкому коридору из воинов, как на коронацию. Наше сопровождение остается позади, а мы входим в зал, где уже играет легкая музыка и светло, как днем. Стоило сделать первые шаги, как о нас объявил старичок, который, видимо, сорвал голос на церемонии открытия и встречи гостей, и вот уже восстановился, чтобы осипнуть наверняка. «Принцесса Фелисии, Нелли Восьмой Коготь, и бастард его величества короля Леванта, лорд Кристиан Везучий!» Воскликнул так торжественно, что уже сидящие лорды за столами перестали галдеть и впились во вновь прибывших заинтересованными взглядами. На полпути к столам нас перехватил суетливый сотрудник в белом и повел на наш прежний столик, будто мы тут в первый раз. Там уже сидят все, кроме Лины. На нас смотрят ошалелыми глазами, особенно придурок Чейсон. «Выкуси, подлый трус!» Главный стол уже частично заполнен. Сидят принцесса с мамашей, как две царицы вырядились. Когда мы расселись, обратил внимание на них и пожалел. Между нами 20 метров, а такое ощущение, что жарит от их глаз, как от камина. Сделал вид, что осматриваюсь и восхищаюсь новыми декорациями вокруг. Оформили все светолитами по высшему разряду. На потолке целое галактическое скопление, и все в белых камнях. Свет ложится на гостей, ровно окутывая и демонстрируя их блеск и обилие на столах. Разоделись сегодня все без исключений. Много белого, пышного и сверкающего. Чего нельзя сказать о физиономиях. Много недовольных сидит и усталых. На Деодора смотрю, днями наставника не вижу. Устал мужик, судя по синякам под глазами. На меня взглянул озадаченно, и давай дальше с развеселой вибисидой болтать. Уже и все остальные за столами попивают тихонько, без особого шума. За нашим столом ребята тоже все красивые, но недовольные. И только Цицилия сияет при виде нас. Сегодня девушка с рожками выглядит счастливой и не сильно накрашенной. Впрочем, все суккубки, которые за столами, не особо намалеваны, в отличие от лордес Леванта. «Смотритесь, как две розы в зеленой степи», — шепнула на ухо Цил. «Выделяться не всегда хорошо», — прошипел в ответ с беспокойством на сердце. «Согласна», — смеется и дальше уже с хитринкой. «Скажи мне, Кристи, вчера вечером случилось кое-что из ряда вон выходящее. Впервые за долгие годы элитная гвардия самой Ханы вышла из строя на 3 часа. Ничего об этом не знаешь?» «Не-а», — отмахиваюсь. «То ли еще будет». Смеется, а бастарды посматривают на меня недобро. При том, что Нелли пожирают глазами, вообще не стесняясь, хотя сама кошечка сидит красная, как спелый помидор, глазищ поднять не смея. Иначе бы разлетелись их глазки нахальные, как куча бабочек с единственного цветка на поляне. Объявляют Фейрата с Эмиреттой. Показалась блистательная парочка с общего входа, и сердце мое ахнуло. Огнепламенная принцесса уже не выглядит, как наивная девочка. Это уверенная в себе топ-модель. Вечернее платье белое, шикарнее еще не видел. Личико ослепительной красоты. Дыхание перехватывает от каждого ее шага. Пытаюсь отвлечься, а не могу. И только когда уже мимо проходят, через недовольную морду Чейсона смотреть неудобно. Взгляд к столу увожу, а не отпускает. Они, наверное, уже в обнимку спят, и она его так же за руку держит, как меня тогда держала. Да и он выглядит хорошо. Улыбается, шагает, важно, как, млять, император. Хвостик по бедру ведет. Нелли будто чувствует, что у меня внутри тлеющие угли жгут и рвут на части. Настроение на дне, и я пытаюсь с этим бороться. «С тобой такая красотка, так почему при виде этой сердце у тебя замирает, парень?» «Что-то не вижу Линелла. С ней все хорошо?» — спрашивает у Тариаса Цил. А тот на нее недовольно смотрит в ответ. «Похоже, не дала». «Ну и правильно. Мне тоже интересно, как там Лина. После того, как над ней надругалась пакостливая Ангелина на наших глазах, мне стоило все же найти время и хотя бы поддержать». «Матушка говорит, что захворала», отвечает все же ее брат, посматривая на меня, как на предателя. «В действительности же в поместье родовое уехала с бабушкой и дедушкой. Скоро зеленый сезон, на берегу озера всяко лучше, чем здесь». Цил тяжело выдохнула и налево уже повернулась с суккубками шептаться. Минут через 20 появился король, сразу с Ханой, Узимиром и старшей дочерью. Мы подорвались, как положено, заиграла торжественная музыка. Судя по суете за главным столом, король в некоторой растерянности. Минут 10 они перешептывались с Узимиром, посматривая на нас. О чем-то спорили, но в конце концов даже кивнули друг другу. Король поднялся с бокалом. Мы тоже повскакивали с мест. Я схватил, что успел. «Присаживайтесь», — скомандовал король мягко и, посмотрев на меня, добавил непонятно приподнятым тоном. «Кристиан? Нелли?» В груди моей проморозило от такого внимания. Встали мы с кошечкой, как вкопанные. Остальные за нашим столом неуверенно стали усаживаться обратно, стреляя в нас глазами полными опаски, а то и ужаса. За секунду в мозгу пронеслись различные версии развития событий, вплоть до казни через повешение, ибо меня сейчас прожигала омерзительными зенками сама королева-мать, тем временем как дочка ее Ангелина делала вид, будто у нее схватки начались. Аргирис не спешил говорить. Смотрит на нас строгими, светло-светло-голубыми глазами. Чувствую касание слева. Мою руку, незаметно для прочих, берет в свою цил. Твою мать! Да у меня, кажись, рука дрожит от перенапряжения. «Подданные Леванта и уважаемые гости!» Раздается вдруг от короля добродушно. «Эту заключительную часть празднования, как король и отец, беру смелость начать с очередного радостного события». Поворачивает голову на Узимира. Поднимается и тот. «Сегодня мой сын и дочь моего доброго друга Узимира изъявили желание обручиться», — продолжил король свою речь. «И я с удовольствием и без всяких сомнений даю свое благословение, как и дает его нашим государствам драконий всадник и его дракон». Коленки мои подкашиваются и в жар бросает от волнения. «Что происходит?» «Нет, я понимаю, нечто свершилось сегодня с этим красным платьем под надзором кошака-папаши. Но зачем же так выпячиваться? Хочется сквозь землю провалиться. Щеки мои горят, поджилки трясутся. А эта Нелли стоит себе, как ни в чем не бывало, с гордо поднятым подбородком. Разрумянилась, грудь вздымается, но взгляд устремлен на короля». «Поздравляю лорда Кристиана и принцессу Нелли с этим радостным событием», — продолжает мой отец. «И на благо будущей семьи передаю во владение поместье Стеклянного Утеса и все три шахты на прилегающих землях. Соответствующий указ будет составлен канцелярией и подписан мной в ближайшее время». По лордам прокатились смешки. Судя по виду моих братьев, никто от зависти не бьется в конвульсиях. Вероятно, заметив общий настрой, король продолжает снисходительно. «Также все расходы по восстановлению поместья и запуску заброшенных шахт казна берет на себя. И пока Кристиан не достиг 15-го цикла, управление поместьем будет осуществлять его первый наставник, мастер Деодор». Слышу, как тот поднялся. «Присаживайся», — машет ему Аргирис, подмигивая. «Восстановительные работы и вопросы по хозяйству возлагаю на второго наставника, лордессу Кириан. Леди Белых Земель Гордира справится с этой задачей лучше всех прочих». Король закончил речь и кивнул Узимиру. Принц Фелисов продрал горло и давай мощно. «В знак моего благословения нового союза и подчиняясь традициям Левантов, приданное к моей дочери, Нелли Восьмой Коготь, передаю в имущество молодому союзу 5 миллионов дон шкурами, каменной костью и каменьями. Также предаю в личную охрану лорда Кристиана и его женщины на службу до смерти 50 воинов Фелисии из личной гвардии охотников». Узимир вознес бокал, обозначая, что завершил речь. Король усмехнулся, посмотрев на зятя с удивлением. Видимо, ожидал меньшего. «За упрочение союза между нашими государствами!» — восклицает король. «За помолвку Кристиана и Нелли!» «За помолвку?» — восклицает, поднимаясь из-за стола Хана с серьезным видом, а за ней и Эмиретта с широченной улыбкой. И только глаза у нее ни хрена не улыбаются. А я вот думаю, пока ударяются о мой бокал другие. Что сейчас произошло? Нет, ну, помимо того, что у меня вся спина мокрая от пота.